Положение царя Василия в Москве было самое жалкое. Никто не уважал его. Им играли как ребенком, по выражению современников. Шуйский то обращался к церкви и к молитвам, то призывал волшебниц и гадальщиц, то казнил изменников, но только незнатных, то объявлял москвичам. «Кто мне хочет служить, пусть служит, а кто не хочет служить, пусть идет, я никого не насилую». Москвичи уверяли своего царя верности, а потом многие перебегали в Тушино. Побывавши в Тушине, ворочались в Москву. Пожившие в Москве, опять бежали в Тушино. Беглец, явившийся в Тушино, целовал крест Димитрию и получал от него жалование. А вернувшись в Москву, целовал крест Василию и от него получал также жалование. Чтобы отвадить народ от вора, Шуйский постановил давать свободу тем холопам, которые уйдут из Тушино. Но выходило, что многие холопы из Москвы бежали в Тушино, чтобы после, вернувшись, получить от царя свободу. Московские торговцы без зазрения совести возили в Тушино всякие товары, разживались и копили копейку про черный день, не пускали своих денег в оборот, и от этого в Москве делался недостаток. Он стал особенно чувствителен зимой, когда тушинцы отрезали путь из Рязани в Москву. 17 февраля 1609 года толпа под начальством князя Романа Гагарина Григория Сумбулова бросилась в Кремль. Она состояла из многих служилых людей разных городов и, обратившись к боярам, кричала: «Надобно переменить царя. Василий сел самовольством, не всей землей выбран». Некоторые бояре уже были не в ладах с Шуйским, особенно Голицыны, так как князь Василий Васильевич Голицын сам помышлял о престоле. Но они не решились стать заодно с мятежниками, потому что за Шуйского был патриарх Гермоген. Замечательно, что патриарх сам постоянно не ладил с царем, но из чувства законности стоял за него, как уже за существующую верховную власть. Толпа мятежников вышла из Кремля на Красную площадь. Ударили в набат, явился патриарх. «Князь Василий Шуйский не люб нам на царстве!» — кричала толпа. «Он тайно убивает и сажает нашу братью воду». «А кого же казнил Шуйский?» — спросил патриарх. Мятежники не назвали имен, но кричали: «Из-за Василия кровь льется, и земля не умирится, пока он будет на царстве. Его одна Москва выбрала, а мы хотим избрать иного царя». Патриарх на это сказал: «До сих пор Москва всем городам указывала, а ни Новгород, ни Псков, ни Астрахань и никакой другой город не указывал Москве. А что кровь льется, то это делается по воле Божьей, а не по хотению вашего царя». Убеждения патриарха спасли на этот раз Василия, но дороговизна увеличилась. В апреле боярин Крюк Калычев составил заговор убить Василия. Умысел был открыт. Зачинщика казнили. Положение царя становилось все ужаснее. До него доходили слухи, что его убьют то на Николин день, то на Вознесенье. Народ врывался к нему во дворец и кричал: «Чего еще нам дожидаться? Разве голодной смертью помирать?» Царь обнадеживал москвичей скорым прибытием Скопина со шведскими людьми и убеждал купцов не поднимать цены на хлеб. Но московские купцы поступали так же, как некогда при Борисе. Припрятывали хлеб, чтобы продавать его по дорогой цене. На счастье, Василию в это время дела тушинского вора пошли неудачно. Города, прежде признававшие его, выведенные из терпения бесчинством поляков и русских воров, один за другим отпадали и признавали царя Василия. Крестьяне собирались шайками, били и топили шатавшихся тушинцев. Сапега ничего не мог сделать с Троицким монастырем. Он беспрестанно палил по его стенам из 90 орудий. Монастырь не сдавался, несмотря на то, что начальствующие в монастыре воеводы Долгорукий Роща и Голохвостов были во вражде между собой, а осажденные при большой тесноте и недостатке умирали от цинги. Ратные люди, оборонявшие монастырь, делали частые вылазки и наносили неприятелю много вреда. Наконец, и попытки тушинцев овладеть Москвою не имели успех. 25 июня москвичи отбили их нападение на Ходынку и взяли в плен 200 человек. Прокопий Липунов очистил от воров рязанские города. Стоявший под Коломной отряд тушинцев ушел оттуда. Но более всего поправились дела Василия после успехов Скопина. Зимой тушинский лагерь пришел в совершенное расстройство. 12 января 1610 года Сапега отступил от Троицы. В феврале убежал вор в Калугу, а в начале марта Тушино совершенно опустело. Почти вся Русь покорилась Василию, но с запада на него наступала беда. Сигизмунд стоял под Смоленском, а русские, бывшие в Тушине, явились к польскому государю просить на московское царство Владислава. Судьба, казалось, не давала Василию ни минуты отдыха. Одна беда проходила, другая погрознее наступала. В конце апреля скоропостижно скончался Скопин, и это приблизило падение Василия. Народная молва считала царя участником его смерти. Уже поляки и запорожцы забирали южные города. Стародуб, Почеп, Чернигов взяты были приступом и ограблены. Новгород-Северский и Рославль целовали крест Владиславу. Вместо Скопина царь назначил главным предводителем войска своего брата Дмитрия. Но русские не терпели его, а жену его Екатерину считали убийцей Скопина. Шведский полководец де Лагарди презирал Дмитрия Шуйского за неспособность. Московские пленники сообщили под Смоленском полякам, что народ не любит Василия, что войско не захочет за него биться, и вся Русь охотно признает Владислава царем. По этим известиям Сигизмунд отправил к Москве войско под начальством коронного гетмана Жалкевского. Войско Шуйского тысяч в 30 двинулось к Можайску. С ним шел и де Лагарди со своей ратью, состоящей из людей разных наций. В московском войске было много новобранцев, в первый раз шедших на бой. Охоты защищать царя Василия не было ни у кого. Враги встретились 23 июня между Москвой и Можайском при деревне Клушино. От первого напора поляков побежала московская конница, смяла пехоту. Иноземцы, бывшие под начальством де Лагарди, взбунтовались и стали передаваться неприятелю. Тогда начальники московского войска Дмитрий Шуйский, Голицын, Мизецкий убежали в лес, а за ними и все бросились в рассыпную. Жалкевскому досталась карета Дмитрия Шуйского, его сабля, булава, знамя, много денег и мехов, которые Дмитрий намеревался раздать войску де Лагарди, но не успел. Де Лагарди, оставленный своими подчиненными, изъявил желание переговорить с гетманом Жалкевским, и когда гетман приехал к нему, то де Лагарди выговорил у него согласие уйти беспрепятственно из пределов московского государства. «Наша неудача, — сказал де Лагарди, — происходит от неспособности русских и вероломства моих наемных воинов. Не то было бы с теми же русскими, если бы ими начальствовал доблестный Скопин». Но его извели, и счастье изменило московским людям. Жалкевский принудил сидевших в Цареве Займище Елецкого и Валуева присягнуть Владиславу, присоединиться к нему с их пятитысячным отрядом и пошел прямо на Москву. Можайск сдался ему без сопротивления. Волоколамский, Ржев, Погорелое, Городище – Иосифов монастырь покорились добровольно. По совету Валуева Жалкевский послал агентов своих в Москву с грамотами, в которых обещал русской земле тишину и благоденствие под правлением Владислава, если русские изберут королевича царем. Эти грамоты разбрасывались по улицам, ходили по рукам, всенародно читались на сходках. Царь Василий не мог ничего сделать. С другой стороны подходил тушинский вор из Калуги и 11 июля стал в Коломенском селе. Тогда Прокопий Липунов написал своему брату Захару и боярину Василию Васильевичу Голицыну, что следует удалить и Шуйского, и вора. 17 июля Захар Липунов собрал сходку дворян и детей боярских за Арбатскими воротами и сказал: «Наше государство доходит до конечного разорения. Там поляки и Литва, тут калужский вор, а царя Василия не любят. Он не по правде сел на престол и несчастен на царстве. Будем бить ему челом, чтобы он оставил престол. А калужским людям пошлем сказать, пусть они своего вора выдадут. И мы сообща выберем всей землей иного царя и встанем единомысленно на всякого врага». Послали в Коломенское. Русские, бывшие при воре, сказали: «Сведите Шуйского, а мы своего Дмитрия свяжем и приведем в Москву». После такого ответа толпа отправилась к царю Василию. Выступил вперед дюжий и плечистый Захар Липунов и сказал царю: «Долго ли за тебя кровь христианская будет литься? Ничего доброго от тебя не делается. Земля разделилась, разорена, опустошена. Ты воцарился не по выбору всей земли. Братья твои окормили отравой государя нашего Михаила Васильевича, оборонителя и заступника нашего. Жалься над нами, положи посох свой, сойди с царства. Мы посоветуем сами о себе иными мерами». Василий вышел из себя, обнажил большой нож, который носил при себе, бросился на Липунова и закричал: «Как ты смеешь мне это говорить, когда бояре мне того не говорят?» Липунов погрозил ему своей крепкой рукой и сказал: «Василий Иванович, не бросайся на меня, а то я тебя вот так тут и изотру». Бывшие с Липуновым дворяне сказали: «Пойдем, объявим народу». Они вышли на Красную площадь и зазвонили в колокола. Народ сбежался. Захар Липунов с лобного места приглашал патриарха, духовенство, бояр, служилых людей и всякого чина православных христиан за Серпуховские ворота на всенародную сходку. Народ повалил за Серпуховские ворота. Приехали патриарх, бояре. «Вот 3 года, 4-й, сидит Василий Шуйский на царстве», — говорили народу. «Неправдой сел, не по выбору всей земли, и нет на нем благословения Божьего, нет счастья земле. Как только его братья пойдут на войну, так и понесут поражение. Сами прячутся, а ратные разбегаются. Собирайтесь в совет, как нам Шуйского отставить, а иного выбрать всей землей». Патриарх хотел было защищать Шуйского, которого не любил, но потом уехал. Бояре отправились к царю. Свояк царя Василия Иван Михаил Воротынский сказал ему: «Вся земля бьет тебе челом. Оставь свое государство ради междоусобной брани. Затем, что тебя не любят и служить тебе не хотят». Царю Василию ничего не осталось, как повиноваться. Он положил свой царский посох и переехал из царских палат в свой княжий дом. Верховное правление на время перешло к Боярскому совету под председательством князя Федора Мстиславского. На другой день, 18 июля, толпа москвичей вышла к Данилову монастырю и послала в Коломенское сказать: «Мы свое клятвенное слово совершили, Шуйского свели. Теперь ведите к нам своего вора». Но из Коломенского села им дали такой ответ: «Дурно, что вы не помните крестного целования своему государю, а мы за своего помереть рады». Тогда многим в Москве стало жаль Шуйского, а Шуйский, узнавший это, послал денег стрельцам, которых было 1000 до 8 в Москве, чтобы с их помощью возвратить себе престол. Патриарх начал осуждать низложение царя. Тогда, 19 июля, Захар Липунов подобрал себе товарищей, подговорил чудовских иеромонахов. Они пришли в дом к Василию Шуйскому, разлучили его с женой, увезли ее в Вознесенский монастырь и объявили, что Василию следует постричься в монахи. «Люди московские, что я вам сделал?» — — сказал Шуйский. «Какую обиду учинил? Разве мне это за то, что я воздал месть тем, которые содеяли возмущение на нашу православную веру и хотели разорить Дом Божий?» Ему повторили, что надобно постричься. Шуйский наотрез сказал, что не хочет. Тогда иеромонахам велено было совершать обряд пострижения, и когда по обряду спросили его, желает ли он, Василий громко закричал «не хочу». Но князь Тюфякин, один из соумышленников Липунова, произносил за него обещание, а Липунов крепко держал Василия за руки, чтобы он не отмахивался. Его одели в иноческое платье и увезли в Чудов монастырь. В то же время в Вознесенском монастыре постригли жену Василия. Мария Петровна также не дала обета и твердо говорила, что никто не может разлучить ее с мужем, с которым соединил Бог. Патриарх Гермоген вопиял против такого беззакония и говорил, что иноком стал теперь тот, кто за Василия отрекался от мира. Василий был последний государь из дома святого Владимира, слишком шесть веков господствовавшего в русской земле со времени принятия христианства. Москвичи вспомнили тогда, что за несколько времени перед его низвержением в Архангельском соборе, где почивали остатки всех потомков Даниила Александровича Московского, в полночь слышали люди плач великий, чтение 118-го псалма и пение вечной памяти. Плачем началось, плачем окончилось. Этот плач в усыпальнице московских государей предвещал низвержение царя Василия и грядущие бедствия, после которых уже иному роду суждено было господствовать в русской земле. Через три дня после пострижения царя Василия прибыл гетман Жалкевский к Москве с польским войском. Бояре волей-неволей должны были соглашаться на избрание Владислава и показывать вид, будто поступают добровольно. Патриарх Гермоген сначала сильно противился, всегда верный своему неизменному отвращению ко всякой иноземщине, но потом, видя, что невозможно устоять против печальных обстоятельств, соглашался, ну, по крайней мере, с тем, чтобы новый царь принял православие и крестился. Переговоры с Жалкевским шли три недели. Жалкевский был один из немногих в то время благороднейших и честнейших людей в Польше, чуждый иезуитских козней, уважающих права не только своего народа, но и чужих народов. Ненавистник насилия, столько же храбрый, сколько умевший держать в порядке войско, великодушный, обходительный и справедливый. Он не мог согласиться на требования Гермогена, но заключил такой договор, который показывал, что гетман вовсе не думал о порабощении Руси Польши, напротив, уважал и даже ограждал права русского народа. Московское государство избирало царем своим Владислава с тем, что власть его была ограничена по управлению боярами и думными людьми, а по законодательству – думаю всей земли. Владислав не имел права изменять народных обычаев, отнимать имущество, казнить и ссылать без боярского приговора. Обязан был держать на должностях только русских, не должен был раздавать по польским обычаям полякам и литовцам староств, но мог жаловать их деньгами и поместьями наравне с иноземцами, не мог строить костелов и не должен был дозволять насилием и хитростью совращать русских в латинство, обязывался оказывать уважение греческой вере, не отнимать церковных имений и отнюдь не впускать жидов в московское государство. Бояре поставили в договор условие, чтобы крестьяне не переходили с земли одного владельца на земли другого. 17 августа трое главнейших бояр-князей – Федор Иванович Мстиславский, Василий Васильевич Голицын и Данила Иванович Мизецкий с двумя думными дьяками – Телепневым и Луговским – взяли на себя право заключить этот договор от имени всех чинов московского государства. То была ложь. Участия всей земли не было, и выборные люди не съезжались. Простой московский народ недоволен был избранием Владислава. В Москве усиливалась партия, хотевшая снова возвести на престол Шуйского. Бояре, приписывая эти волнения козням Василия и его братьев, до такой степени раздражились против Шуйских, что поднимали вопрос, не перебить ли всех Шуйских. Но за сверженного царя заступился Жалкевский. Он объявил, что Сигизмунд приказал ему беречь Василия и не допускать над ним насилий. Бояре отдали Жалкевскому в распоряжение сверженного царя и его родственников. Гетман отправил братьев Василия Шуйского, Ивана Пуговку и Дмитрия с женой в Польшу, самого сверженного царя в Иосифов монастырь, а супругу его на время в Суздальско-Покровский монастырь. Жалкевский не хотел признавать их пострижение, так как оно было насильное и дозволил им ходить в мирском платье. Вслед за тем, 19 сентября гетман вступил с войском в Москву. Он так умел держать в повиновении свое войско и обращаться с русскими, что даже сам суровый патриарх Гермоген начал смотреть на него более дружелюбными глазами. Русские города один за другим присягали Владиславу, кроме некоторых все еще державшихся вора. Достойное замечание, что Прокопий Липунов, в руках которого была вся Рязанская земля, не только без противоречия одобрил избрание Владислава, но послал к Жалкевскому сына своего Владимира, хлопотал о доставке съестных припасов полякам в Москву и был самым ревностным их приверженцем. Бояре по настоянию Жалкевского снарядили послов к Сигизмунду. Жалкевский недолго остался в Москве. Сигизмунд был вовсе недоволен договором, постановленным Жалкевским. Сигизмунд не хотел давать московскому государству сына, а думал сам завладеть этим государством и присоединить его к Польше. Управлявшие им иезуиты не видели для своих панов никакой пользы из того, что Владислав сделается московским царем, когда при этом не дозволено будет ни строить костелов, ни совращать православных в латинство и унию. Полякам вообще не нравилось запрещение давать им староства и должности в московской земле, тогда как они надеялись поживиться при новом порядке вещей. Сигизмунд отозвал Жалкевского из Москвы. В конце октября гетман сдал начальство над войском, оставшимся в Москве, Александру Гонсевскому, а сам выехал под Смоленск, взявши с собой сверженного царя Василия и жену его. Сигизмунд принял Жалкевского с гневом, с презрением бросил представленный гетманом договор и сказал: «Я не допущу сына моего быть царем московским». С тех пор пленный царь находился под Смоленском до взятия этого города. Русские послы, находившиеся под Смоленском, заметили, что гетман Жалкевский поступил вопреки договору, по которому не следовало ни одного человека выводить в Польшу и Литву, и находили, что Жалкевский нанес оскорбление православной вере тем, что дозволил Василию и жене его ходить в мирском платье. «Я сделал это, — сказал Жалкевский, — по просьбе бояр, чтобы отстранить смятение в народе. При том же Василий в Иосифовом монастыре чуть с голода не умирал. Я привез его в мирском платье, потому что он сам не хочет быть монахом. Его постригли насильно, а насильное пострижение противно и вашим, и нашим церковным уставам. Сам патриарх это утверждает». Смоленск защищался упорно, благодаря мужеству воеводы Шейна. И воеводы, и все смольняне охотно присягали Владиславу, но не хотели ни за что по требованию Сигизмунда сдавать польскому королю русского города, который король хотел присоединить к Польше, тем более что Сигизмунд показывал явное пренебрежение ко всем правам русских и к особам послов, прибывших к нему от всей русской земли. Он приказал заключить их в оковы и отправить в Польшу. Много приступов к Смоленску было отбито. Наконец, 3 июня 1611 года взорвана была часть смоленских стен. Поляки ворвались в город. Владыка Смоленский Сергий с толпой народа был взят в полуразрушенном соборе. Русские бросались в огонь, решаясь лучше погибнуть, чем терпеть поругание от победителей. Шейн с женой, малолетним сыном,